к ним, в стан. Тот согласился. На лошади Дениса подъехал к Шагаеву. Слез поклонился ему. Тот ответил тем же и сел с ним на землю, уверенный, что перед ним какой-то мужичок, которого прислал с вестью Караваев. Да и не мудрено. Приезжий, одетый в простой армяк и толстую холстинную рубашку с небольшой суконной шапкой на голове, вполне мог сойти за одного из беглых, которых приютил Еремина курица. «Вот наш батюшка!» — подъехал Денис и указал на мужичка. Шагаева подбросила вверх. Он оробел и не знал, что сказать, верить или не верить. Но, владев собой, склонился в поклоне, извинился, что вел себя не так, как подобает, по незнанию. «Ничего, ничего!» — ободрил его самозванец. «Ну, как вы, други мои, ныне поживаете? Я слышал, что вы бедные, в конец разорены. Расскажите-ка, чем...» «Решилась ваша тяжба». Шагаев горестно поведал ему о наказаниях, понесенных казаками, Пугачев о своих странствиях, преувеличив их дальность. Царьград, Иерусалим, Некрасовщина, то есть Кубань. Потом подъехал Чика. От него, по предложению Шагаева, Пугачев вместе с ним спрятался в кусты у реки. Но Зарубин, посланный Караваевым на умет, государди там, снова вернулся очень недовольный тем, что ему не доверяют, обманывают. «Вот бездельники, не скажут правду, а ты взад и вперед езди. Чего вы таитесь от меня? Я буду здесь ожидать до ночи и отсюда не поеду, пока не увижу». «Слушай, Чика», — Караваев смутился, — «будь правду сказать, так мы тебя опасаемся. Побожись, что ты ничего дурного с нами не сделаешь, так мы тебе его покажем». Чика и Тимофей побожились, поклялись перед образом, и Пугачев и Шагаев вышли из камышей. «Здравствуйте, войско яицкое», — обратился ко всем Пугачев. «Досели отцы ваши и деды в Москву и Петербург к монархам езжали, а ныне монарх к вам сам приехал». Зарубин и Мясников, прижавшиеся к телеге, низко ему поклонились. «Не кланяйтесь, дедушки, а заступитесь за меня. Вы пришли сюда, чтобы видеть государя Петра Федоровича, а я и есть тот, кого вы ищете и теперь своими глазами видите. По ненависти бояр я лишен был царства, долго странствовал, а теперь... хочу по-прежнему вступить на престол. Примете ли вы меня к себе и возьмете ли на свои руки? Рады, батюшка, тебе служить. Пугачев, разыгрывая роль государя, импровизировал многое, но говорил, во-первых, давно выношены, во-вторых, понятное этим людям. Его язык, выражения были их языком, но тон его... высказывание отличался от обычного казацкого наречия, и это скоро казаки почувствовали. Начали трапезу. Ели арбуз, Пугачев сидя, Шагаев стоял около него, Караваев угощал, а Чика и Тимофей отошли на другую сторону телеги, не смея сесть при государе. «Так-то, дедушки, — продолжал Пугачев беседу, — еще Бог велел, по 12-летнем странствовании свидеться с вами. Много претерпел я в это время бедности». «Ну что, батюшка, — прервал его Караваев, — о прошедшем много разговаривать. Предъяви-ка ты нам лучше свои царские знаки». «Раб ты мой! — голос Пугачева стал резким и повелительным. — А повелеваешь мною, батюшка». Спас положение Максим Шагаев. «Наше дело казачье, не прогневайся, что мы говорить-то хорошо не умеем». Разволновавшийся Пугачев взял нож и хотел разрезать ворот рубашки, чтобы явить знаки, но Караваев и тут не в попад предложил рубашку не портить, а сбросить ее. Емельян сделать это никак не мог, казаки увидели бы его исполосованную спину. «Нет». «Не подобает вам, простым людям, видеть все мое тело». Он разрезал ворот. «Кто же из вас знает царские знаки?» «Мы не знаем, надежный государь», — ответили казаки. «Наше дело казачье, и мы никогда их не видывали». «Так вот, знайте же». Четверо казаков увидели два пятна от заросших ран на левой стороне груди и одно на правой. Почти все оробели. а Тимофея такой страх обуял, что ноги и руки затряслись.